Эрн взяла в руки снимок, стоявший на пианино. «Я сделала его, когда видела Клэр последний раз. Мы гуляли в Центральном парке незадолго до того, как она исчезла. Стройная, хорошенькая блондинка, около 25. Веселая улыбка. «Да, приятель, выбирать ты умеешь», — с горечью подумал Винс. «Можно взять ее? Я ее размножу, а оригинал верну вам». Посылка стояла на столике в холле. Обычная оберточная бумага, почтовый бланк, какие продаются в любом почтовом отделении. Адрес написан крупными печатными буквами. Отправлено из Нью-Йорк-Сити. На коробке никаких отметок, только на крышке изящно выполненный рисунок нарядной туфельки на высоком каблуке. Две разные туфли. Одна белая сандалия фирмы Bruno Magli, другая золотая туфелька с ремешком и открытым носком на высоком тонком каблуке. Обе туфли одного размера, 6 малая полнота. «Вы уверены, что это сандалия вашей сестры?» «Да, у меня есть точно такие же. Мы купили их вместе в тот последний день в Нью-Йорке». «Как долго ваша сестра отвечала на объявления о знакомствах?» «Около полугода. Полиция опрашивала всех, на чьи объявления она ответила, по крайней мере, всех, кого смогла установить». «Она сама давала объявления?» «Насколько я знаю, нет». «Где она жила в Нью-Йорке?» «На 63-й улице, в западной части города. Квартира в кирпичном доме. Отец вносил плату почти в течение года после ее исчезновения, потом перестал». «А что с ее вещами?» «Мебель не стоила того, чтобы ее перевозить, а одежда, книги и все остальное наверху, в ее старой комнате. Можно взглянуть?» В шкафу на полке стояла картонная коробка. «Я собрала сюда ее записную книжку, календарь, почтовую бумагу, письма и все такое. Когда мы заявили о ее исчезновении, полиция просматривала ее личные бумаги». Винс достал коробку и открыл ее. Календарь 2-летней давности лежал сверху. Он пролистал его. С января по август страницы были испещрены пометками. Клэр Барнс не видели с 4 августа. «Дело осложняется тем, что у Клэр был свой шифр». Голос Керн Барнс задрожал. «Вот видите, здесь написано «Джим». Это означает «студия Джима Хейварта». Она занималась там танцами. Тут 4 августа «Томми». Это значит репетиция шоу «Томми Тьюна» в Гранд-отеле. Ее только что взяли в труппу. Винс перелистнул несколько страничек. На листке за 15 июля он увидел Чарли. Чарли. Стараясь не выдать волнения, он указал на запись. «А это кто, вы знаете?» «Нет. Хотя как-то она упомянула одного Чарли, с которым ходила танцевать. Полиции, кажется, так и не удалось его разыскать». Кэрен Барнс побледнела. «Эта туфелька такие надевают на танцы». «Вот именно, мисс Барнс. Прошу вас, пусть это останется между нами. Кстати, сколько времени ваша сестра жила на той квартире?» «Почти год. А до этого она снимала квартиру в Вилледже. А точнее... улица Кристофер, Кристофер, дом 101. Без четверти 5 Дарси вручила Беф последний счет для оплаты и вдруг решила позвонить матери выздоравливающей девочки. Ее должны выписать из больницы в конце следующей недели. Маляр, которого наняла Дарси, сторож, подрабатывающий в дневное время, уже приступил к работе. К среде все будет готово, заверила Дарси мать. «Слава Богу, утром я сообразила захватить с собой одежду», — думала она, снимая свитер и джинсы и надевая черную шелковую блузку с длинными рукавами и овальным вырезом, итальянскую зеленую с золотом шелковую юбку миди и шаль из этой же ткани.